кто ты, Григорий?» Николай II подошел практически вплотную к нему, пытаясь заглянуть в глаза. «Передо мной словно другой человек предстал. Предметы, о которых ты говоришь, чьи они, кто породил их на свет Божий? Я видел в тебе истинно верующего старца, благословленного самой церковью и Богом. Многие тебя не понимали, но я верил и защищал тебя. Я видел в тебе человека Божьего, посланного помощи наставить нас в трудную минуту. Но вещи эти не от Бога созданы. Супротив зла мы выстоим, не соблазнившись искушением дьявольским. Скажи мне, друг мой любезный, что принесет предмет сей в этот мир, добро или зло? Предмет не выбирает сторону, он дает силу, а как ей распорядиться зависит от владельца. Любой, даже самый безобидный из предметов, можно обратить как во благо, так и во зло. Предметы созданы не Богом, но и не против людей они направлены. Вы верили мне раньше, так и поверьте вновь. Доверьтесь мне, и оставьте предмет у себя. Не носите его постоянно, но держите при себе постоянно. Когда поймете, чего именно желаете от него, оденьте вновь и загляните в истину. Зло неистребимо. Никакой человек не способен уменьшить его количество в мире. Он может несколько улучшить свою собственную судьбу, но всегда за счет ухудшения судьбы других. От того, что выберете вы. Николай II слушал его, одновременно смотря на крест, который висел у Распутина на шее. Он словно притягивал его, удерживая взгляд. Голос Григория успокаивал, вселяя уверенность в искренность его слов. Николай II уже был склонен согласиться и простить Распутина. Но произошли странные вещи, когда он попытался взять крестик Григория, чтобы рассмотреть его поближе. Он манил и притягивал, а еще едва заметно вибрировал, как и кот, когда Николай прикасался к нему. Протянув руку, он аккуратно взял его и положил на свою ладонь, ощущая странный холод, растекающийся по ладони. Распутин тут же отпрянул от него, резко и неожиданно. Крестик выскользнул из руки Николая. Во время этих событий Николай успел заметить две странных детали, которые позже списал на последствия утренних видений. Рука Распутина дернулась в его сторону, словно желая оттолкнуть его, императора Российской империи. Какой-то мужичок хотел оттолкнуть от себя, но рука остановилась, так и не коснувшись Николая II. Вторая же деталь заключалась в лице Распутина, когда Николай II коснулся крестика. На мгновение, но все же оно изменилось. Николай увидел перед собой не бородатого мужичка в рубахе. На него смотрел совершенно другой человек с короткой темной стрижкой, и уже без бороды, глаза которого скрывали странные темные очки. Это был всего лишь миг, а затем все вернулось на круги своя. Снова кот со своими видениями, но он продолжал лежать на полу, куда Николай II кинул его. «Я оставлю предмет у себя, но что касается тебя, то рекомендую тебе покинуть Ялту. Вернись к себе, в Покровское, не беспокой нас больше. Слишком много вокруг тебя внимания в последнее время. Мир не может меняться вечно, ибо ничто не вечно, даже перемен. Мы не знаем законов совершенства, но совершенство рано или поздно достигается. Рано или поздно. Все зависит от вас». Размышляя о последних словах Распутина, Николай II никак не мог избавиться от того наваждения в перемене лица Григория. И все же кто он сделал правильный выбор, что отослал его подальше. А кота нужно спрятать. Лучше держать его при себе. Глава 4. Во власти перемен. 19 апреля 1914 г. Германия. Раннее воскресное утро. 19 апреля. Молодой немец Курт Адлер проснулся задолго до восхода солнца. Это было досадно. День предстоял утомительный, и накануне он решил хорошо выспаться. С постели мне были видны поредевшие верхушки деревьев и клочок неба. Небо высокое и ясное, без обычного тумана. Я потянулся, зевнул, решительно откинул. Все равно уже не спалось. Одеяло с широкой, низкой кровати, гибким движением сбросил на пол обе ноги, вынырнул из тепла простыни одеял в холодное утро, вышел на балкон. Глубоко и с наслаждением я вдыхал в великой тишине предутреннего часа воздух. Жаркое солнце словно опрокидывало гигантскую чашу, полную ветра и света. Я чувствовал на своем лице теплый солнечный свет и созерцал окружающее великолепие. Я постоял недолго на балконе, почти бездумно вбирая в себя утро и любимый пейзаж. Продрог, надо собираться. От предстоящей беседы с отцом я не жду ничего хорошего. В жизненной задаче отца я не видел в сущности ничего высокого. Он был дельцом, и дельцом преуспевающим. И, конечно же, ему хочется, чтобы его единственный сын взял на себя наследие. Вернувшись в комнату, Я сел на свой диванчик и вновь обвел ее глазами. На стенах приколото кнопками много картинок, которые я раньше вырезал из журналов. Есть тут и почтовые открытки и рисунки, которые мне чем-нибудь понравились. В углу стоит маленькая железная печка. На стене напротив – полка с моими книгами. Книги я покупал постепенно, на те деньги, что зарабатывал репетиторством. Гораздо большее влечение я испытывал к более современным книгам. Конечно, и стоили они гораздо дороже. Некоторые я приобрел не совсем честным путем. Взял почитать и не возвратил, потому что не мог с ними расстаться. В этой комнате я жил до того, как решил стал солдатом. В этой комнате я живу и по сей день, так и не став им. Пока что, отец был против того, чтобы я уходил в армию и своего мнения менять не собирается. Как, впрочем, и я своего. Одна из полок заполнена школьными учебниками. С ними я не церемонился, они сильно потрепаны, кое-где вырваны страницы, всем известно, для чего это делается. А на нижней полке сложены тетради, бумага и письма, рисунки и мои литературные опыты. Я пытаюсь перенестись мыслями в то далекое время, ведь оно еще здесь, в этой комнате. Я сразу же почувствовал это, стены сохранили его, окошко открыто, через него я вижу знакомую картину улицы, в конце которой высится шпиль церкви. На столе стоит букетик цветов, карандаши, ручки, раковина вместо пресс-папье, чернильница. Здесь ничего не изменилось. Изменится ли что-то, когда я вернусь сюда вновь? Буду ли я точно так же сидеть здесь и разглядывать мою комнату и ждать? Я взволнован, но волноваться не хочу, потому что это мне мешает. Мне хочется вновь изведать те тайные стремления, то острое, непередаваемое ощущение страстного порыва, которое овладевало мной, когда я подходил к своим книгам. Пусть меня снова подхватит тот вихрь желаний, который поднимался во мне при виде их пестрых корешков. Пусть он растопит этот мертвящий тяжелый свинцовый комок, что засел у меня где-то внутри, и пробудит во мне вновь нетерпеливую устремленность в будущее. Передо мной проходят картины, но за них не зацепишься, это всего лишь тени и воспоминания. Ничего нет, ничего нет. Мое беспокойство растет. Я боялся отца, но идти на его поводу не собирался. Я желал выбрать свой путь. Пора было уже собираться и выходить. Конечно, времени до встречи еще было достаточно, но я желал прогуляться перед разговором. Я еще не потерял надежды. В последний раз оглянувшись, я тихо выхожу из комнаты. На улице было уже тепло, несмотря на утреннюю прохладу апреля. Как говорил мой отец, в тепле все оттаивает, даже кошелек. Поэтому в конторе всегда было жарко натоплено, а нашим агентам рекомендуется зарубить себе на носу. Никогда не пытаться заключать сделки в дождь и в холод, только в теплой комнате и по возможности после обеда. Наша клиентура – мелкие торговцы, фабричные мастера, ремесленники, владеющие собственной мастерской, и, разумеется, вечный неудачник, мелкий чиновник, честный пролетарий в стоячем воротничке, который всегда должен казаться более значительной особой, чем на самом деле, причем совершенно неизвестно, каким образом в наши дни он еще ухитряется существовать, ибо повышение его заработной платы каждый раз происходит слишком поздно. Но отец желал большего, и возлагал в этом на меня большие надежды. А мне претили все эти разговоры о деньгах, о вечной гонке за наживой. Я довольствовался малым, и продолжал искать свой собственный путь. Что будет с маленькой империей отца, я предпочитал не задумываться. Он был еще полон сил, и довольно крепко держал все в своих руках, и желание помогать ему у меня не возникало. Это дико раздражало его. Помню, один раз он обвинил меня, назвав предателем. Может ли солдат нанести товарищу удар в спину? Брат брату, сын отцу, ну что скажешь, разве здесь не пахнет предательством, когда родной сын бросает своего отца? И все ради чего? Что ты забыл в этой армии? Для чего тебе это? Поиздеваться над своим стариком, заставить его волноваться и переживать? И действительно, тогда я и сам не знал, для чего мне это было нужно, но желал неимоверно попробовать себя, бросить вызов, новые возможности и преграды. Я должен знать, на что способен, кто я и какова моя цель. Городок жил своей размеренной жизнью. Люди сновали туда-сюда по своим, наверняка сверхважным, делам. Безликая толпа, и я посреди нее. Все эти люди казались мне мелочным, думающими только о себе, о своем благе. Им было наплевать на других. А мне, интересно, а меня заботили проблемы других? Взять какую-нибудь условную африканскую колонию. Было ли мне дело до них? Крупнейшие державы имели колонии в различных частях света, и жили за счет них, выкачивая и выкачивая все, что могло принести им прибыль. А что до местных им было дело? Мог ли я улучшить положение дел для местных аборигенов, отняв у одних и дав другим? Нет, это был не выход. За счет колонии наживались не только богачи, но и бедняки в Европе существовали тоже за счет этих колоний. Государство хоть как-то, но поддерживало своих, за счет того, что отнимало это у других, более слабых. Германия немного опоздала к разделу мирового пирога, поздно проснувшись, но в последнее время мы наверстывали упущенное, тесня Британскую империю. И многим это не нравилось. Становилось тесно, и мест всем не хватало. Но возражать против нашей растущей мощи, открыто они не осмеливаются. Тявкают в своем уголке, не более. Хотел ли я войны? Однозначно нет. Меня все устраивало в Европе. Война разрушает, приносит боль и страдания, а я этого не хотел. Так почему же шел в солдаты, если не воевать? Я хотел отправиться служить в одну из немецких колоний, лучше бы где-нибудь в Тихом океане, в германской Микронезии. Я хотел покинуть старушку Европу с ее дрязгами и отправиться куда-нибудь подальше, просить денег у отца. Гордость, будь она неладна, не позволяла мне совершить подобную глупость. Он бы дал, полагая, что это мальчишеская глупость и желание просто повидать другие страны. Но возвращаться в Европу я уже не планировал. Своих сбережений у меня не хватало, и навряд ли я в ближайшее время смог бы столько заработать. Так что армия меня спасала. Конечно, служба не сахар, но кто говорил, что будет легко? За свои мечты нужно сражаться, добиваясь нелегким путем. И получается, что я был такой же, как и вся эта толпа, думал лишь о себе. Время шло, подводя меня к назначенному часу. Встреча была назначена в обеденном зале гостиницы, которую отец недавно приобрел и настойчиво пытался мне навязать в последнее время. Он наверняка уже ждал меня, как обычно приходя задолго до назначенного времени. Эта его странная привычка всегда раздражала меня. Зачем приходить заранее, чтобы потом впустую тратить время на ожидание собеседника? Но я не собирался подходить к гостинице ранее назначенного времени, а может даже и задержусь. Погода позволяла, так почему бы не посидеть, к примеру, в парке, какое время? Да, я поступал в армию, но был ли готов убивать? Все мои надежды основывались на том, что я буду далеко от войны. Даже если она и начнется, в чем я сильно сомневался, до Тихого океана, на котором я все еще планировал обосноваться, не докатиться. Я переживал за свою страну и желал побед на любом поле сражения, дипломатия, спорт или война, но сам участвовать в этом был не намерен. Я не воин, но втайне жаждал себя попробовать в этой роли. Скрытые желания и инстинкты, которые никогда не вырвутся на волю. Но все же, каково это, убить человек преднамеренно? Конечно, на войне мы будем убивать, не только за страну, но и за себя. Либо ты, либо тебя. Инстинкт самосохранения. Там выбора не будет. Выбор я должен сделать сейчас. Но хватит, я и так уже задержался более положенного. Злить отца ни к чему. Хотя его мнение мне уже и не важно. Не волнует, что он скажет, и как попробует удержать. Утром было небольшое волнение, но сейчас, после прогулки, я успокоился и пришел в норму. Вперед, на приступ этой крепости. Войдя в обеденный зал гостиницы, я моментально направляюсь к столику, за которым, как я и ожидал, уже давно сидит мой отец. Он уже успел позавтракать и выпить не одну чашку кофе, пока ждал меня, но вид у него, как ни странно, не выглядел недовольным. Невысокий, плотный мужчина с соломенного цвета усами, на нем полосатые пропыленные брюки, стянутые у щиколотки велосипедными зажимами. Он не носит ни черного сюртука, ни синего костюма, сюртук слишком напоминает о трауре, синюю пару все носят. Отец обычно появляется в выходном костюме, полосатые брюки, черно-серый пиджак, старомодный стоячий воротничок с уголками и галстук матовых колеров, с преобладанием черного. 2 года назад, именно когда он заказывал этот костюм, у него возникло минутное колебание, и он задал себе вопрос, неуместнее ли будет визитка, но тут же отверг эту мысль, ибо был слишком мал ростом. Такой отказ он считал для себя даже лестным, ведь и Наполеон был бы смешон, надень он фраг. А в этой одежде Генрих Адлер поистине выглядит скромным уполномоченным господа Бога, как оно и должно быть. Велосипедные зажимы придают его облику что-то домашнее и вместе с тем спортивное. В наш век автомобилей кажется, что у таких людей можно купить дешевле. Он – человек дела, поддерживающий внешние связи фирмы, к тому же несокрушимого здоровья. Он довольно обходителен, а его дородность вызывает к нему доверие. Он встал из-за стола, протянув мне руку. «Курт, дорогой, я рад, что ты все же явился. Поначалу я боялся, что ты проигнорируешь мое предложение. Как бы мы далеко не отдалились в последнее время, а все же мы семья с тобой. Не стоит бросать родных, когда они нуждаются в помощи, не так ли, сынок? Ты опять об этом? Если надеешься на обстоятельный и длинный разговор, то вынужден тебя разочаровать. Ты знаешь мое мнение, а я твое. Компромисса не предвидится. Так о чем нам говорить, отец? Послушай, Курт, я собирался просто с тобой поговорить, как отец с сыном. Не обязательно о твоих безу. В общем-то не обязательно о твоих идеях насчет сам знаешь чего. Присаживайся. Но твои слова о помощи. Ты опять хочешь меня привлечь к какому-то делу, с которым якобы сам не можешь справиться. Я говорил о помощи, которую могу дать тебе, а не наоборот. Я не намерен сегодня с тобой ссориться, и попрошу тебя о том же. Оставь свой тон, хорошо. Но если ты думаешь, что нуждаюсь в чьей-либо помощи, то мне придется тебя разочаровать. Я прекрасно справляюсь. А как у тебя дела? Ты мой сын и всегда будешь нуждаться в помощи от старших, как бы ни пытался от этого отречься. Твои советы, я их знаю наизусть. Отец, разрешите мне вкратце объяснить вам суть нашей эпохи. Те принципы, на которых вы воспитаны, благородные принципы, но в наше время приводят только к банкротству. Деньги нынче может заработать почти каждый, а вот сохранить их стоимость – почти никто. Важно не продавать, а покупать и как можно быстрее получать деньги за проданное. Мы живем в век реальных ценностей. Деньги – иллюзия. Каждый это знает, но многие еще до сих пор не могут в это поверить. А пока дело обстоит так, инфляция будет расти до тех пор, пока мы не докатимся до полного ничто. Человек живет на 75% исходя из своих фантазий и только на 25% исходя из фактов. В этом его сила и его слабость, и потому в теперешней дьявольской пляске цифр все еще есть выигрывающие и проигрывающие. Мы знаем, что быть в абсолютном выигрыше не можем, но не хотели бы оказаться и в числе окончательно проигравших. Что ты можешь мне предложить, отец, кроме своих денег, за которыми так усердно гоняешься всю свою жизнь? На деньгах зиждется из века в век наша история. Ты не можешь говорить, что это всего лишь иллюзия и пустышка, которая скоро обратится в ничто. Они и останутся, и будут править миром. Деньги – это власть, а власть не может быть иллюзорна. За ней сила. Ты нахватался идей из популярных нынче различных течений, но нужно видеть реальность, Курт. Я не согласен с тобой, и навряд ли когда-нибудь соглашусь. Не деньги правят миром. Я уже сожалею, что поднял эту тему. Хорошо, сменим тему. Поговорим не о каких-то отдаленных моментах сегодняшнего мира, а о реальном. То, что напрямую касается нас, с тобой. Я, может, с виду и здоров как бык, но долго ли это еще продлится? Всю жизнь я потратил на создание своего дела. Что-то, что я создал своими руками. Ты не представляешь, сколько сил было потрачено. Но сколько мне осталось, а Курт? 5 лет, а может 10, а что потом? Что будет с моим детищем? Ты отказываешься от своего наследия, отказываешься продолжить дело своего отца. Империи создаются годами, а разрушаются вмиг. Стоит только императору уйти из этого мира, как тут же все рухнет, если некому будет подхватить. Кому я могу оставить все это, если не сыну? Может, тебе стоит продать свое дело и спокойно жить на эти деньги? Ты уже достаточно поработал, пора бы уже и отдохнуть в свое удовольствие. На свою обеспеченную старость ты уже заработал, отец. Мне эти деньги ни к чему. Трать на себя, раздай людям, что хочешь. Мне они безразличны. Ты продолжаешь мне делать больно, Курт. Что не так, чего ты хочешь? Скажи мне, и мы вместе сможем этого достигнуть. Увы, отец, но нам с тобой не по пути. Скорее всего, с сегодняшнего дня наши пути расходятся навсегда. Ты боялся, что я не приду, как делал это раньше, и проигнорирую нашу встречу. Но я пришел, да пришел, но чтобы попрощаться с тобой. Неважно, что ты скажешь, мнение моего это уже не изменит. Я все решил. Я понимаю, тебе не хватает свободы, ты хочешь новых впечатлений. Но армия, я не понимаю тебя. Конечно, в любое другое время я бы мог тебя отпустить, но не сейчас. Сегодня все говорят о скорой неизбежной войне, и ты хочешь именно сейчас пойти в солдаты, на передовую. Зачем? Ты своей смерти ищешь, и моей заодно. Ты об этих слухах, они могут говорить сколько угодно, но я сомневаюсь, что дойдет до реального дела. Сколько лет уже говорят о войне, а отец, о том, что лягушатники хотят реванша, англичане жалуются, что мы вытесняем их из Азии и Африки, и надо бы наказать выскочек. Наши кричат, что нам становится тесно в этих зажатых рамках, установленных черт знает когда, и пора бы уже расширить свои владения. Разговоры, разговоры и все. Чего ты боишься, я не понимаю. Ты ведь прекрасно знаешь, что в последние годы наша армия в основном сокращалась, тратит все меньше и меньше средств, дабы никому не нужны такие дыры в бюджете. Если бы мы действительно готовились к войне, то наоборот, стали бы наращивать свои мускулы. Даже если лягушатники и надумают напасть, то вмиг отскочит. Не по зубам мы им. Твои слова. Хорошо, конечно, что ты так уверен, но много ли ты знаешь, Акурт? Может, у тебя друзья в верхушке есть? Что-то не припоминаю таких. Откуда тебе знать, что там решают? Мы вроде планировали мирно побеседовать, но, увы, все опять скатилось к той же теме. Прости, отец, но я ухожу. Прямо сейчас. Не стоит держаться за прошлое. Я, конечно, не прощаюсь, и все же надеюсь, что это не последняя наша встреча. Не хотелось бы, чтобы так все закончилось. Не знаю когда, но мы еще встретимся. Мне было жаль его, но я встал из-за стола и направился к выходу. Какой-то осадок остался у меня на душе, ведь он по сути ничего мне не сделал. Он всегда желал мне только добра, но не понимал меня, а я с ним как свинья обошелся. И откуда только взялась эта злость? Я планировал увести его от этой темы и спокойно поговорить, а в итоге сам и начал этот разговор. Не понимал эти перемены в себе. Надеюсь, я все же с ним после всего еще увижусь и извинюсь, но не сегодня. Выйдя из гостиницы, я направился вдоль улицы к центру города. Постепенно в крупных городах машин становилось все больше и больше, и городу от этого не становилось лучше. Грязь, кругом одна грязь от них, может, когда-нибудь их и заменит на более экологически чистые, но не думаю, что раньше, чем через 50 лет, хотя в последнее время наука двинулась вперед, и кто знает, чего можно ожидать от 20 века, каких научных достижений человечество может добиться в кратчайшие сроки. Все размышляя о будущем человечества, я немного отвлекся от окружающего меня пространства, и, конечно же, не заметил человека, выпрыгнувшего откуда-то сверху прямо на меня, хотя не совсем точно было сказать, что он выпрыгнул, скорее он практически вывалился на меня, истекая кровью. Странный человек с животными, видимо от ужаса, глазами, смотрел на меня. Я видел, что он умирал, и не мог помочь ему. А что я мог сделать? Его раны были словно нанесены каким-то животным. Все тело было разодрано, и я в испуге посмотрел вверх, на окно, из которого он выпал, словно ожидая, что оттуда сейчас выпрыгнет какая-нибудь собака Баскервилли. Но ничего не происходило, никто не выпрыгивал и даже не выглядывал из того окна. Этот человек продолжал смотреть на меня своими ужасными глазами, не говоря ни слова, а потом он неожиданно потянулся себе за пазуху и, достав что-то, протянул это мне. Какой-то серебристый медальон или амулет. Он был выполнен в виде какого-то животного. Зачем он мне? Вы хотите, чтобы я передал его кому-то? Но он уже закрыл глаза, и похоже, что перестал уже и дышать. Надо подняться в квартиру, может, у него есть родственники, семья. Надо передать им его вещь. Присваивать ее себе у меня и в мыслях не было. Как знать, насколько ценна она могла быть для него, для его семьи. Обязательно верну. Человек умер у меня на руках, и я не почувствовал никакого сожаления по этому поводу. Наверное, это потому, что он был мне никем. И я представил, что если бы это был мой отец, и тоже ничего не почувствовал. Глава 5. Шепот во тьме. Май 1914 г. Петербург. Ночь медленно опускалась на город, поглощая любые источники света. А я все бежал, пытаясь укрыться от него. Он был везде, словно сам город. Это и есть он, его воплощение. С приходом ночи он становился сильнее, а я убегал. Я всегда бежал от него в ужасе. Эта тьма пожирала все, и не только свет. За моей спиной была лишь пустота, и она приближалась. Кем я был и кем стал, он все отнял у меня, сжирая по кусочкам все, что мне было дорого, все, что принадлежало мне. Укрыться в его городе, это было невозможно. Он здесь хозяин, а я всего лишь мышь, загнанная в нескончаемый лабиринт. Но было одно место, мое место, где я укрывался от него, пережидая ночь. Ночь была длинна, а день, а был ли когда-нибудь день, первая трещина. Я слышал его поскрипывающие шаги. Он вновь приближался, шепча что-то нечеловеческим голосом. Да и был ли это голос, лишь набор каких-то звуков и скрежетаний. Я не понимал его, никогда не понимал, а он все требовал от меня чего-то. Я нигде не мог от него скрыться, как бы ни пытался, ни убежать, ни спрятаться. Он всегда находил меня и заставлял слушать свой шепот. Дом, мой дом, моя единственная крепость, укрывала меня. Да, здесь я был в безопасности. Мои стены защищали меня. Они защищали меня от него всегда, но не сегодня. Сегодня стены моей крепости дали первую трещину. Сегодня он придет ко мне. Он нашел эту трещину, и теперь рвется ко мне. И я погрузился в состояние полного ужаса и животного страха. Я забился в угол своей комнаты, в самый дальний угол. Я плакал и кричал, умолял оставить меня. Что он сделал со мной? Почему я? Я не хотел убивать его. Проклятие. Стены трещали. Он бился в них, пытаясь проникнуть в мой мир. Уходил, но всегда возвращался. Он возвращался и шептал, непрекращающийся шепот в безмолвной тишине. Я кричал, но не слышал себя. Только шепот, и слезы вновь навернулись на глазах, и тогда изо рта вырвался вопль ужаса и отчаяния. Я кричал, пока не почувствовал во рту вкус крови из горла, но даже собственного крика так и не услышал. Я паниковал. Сегодня, все случится сегодня. Он найдет меня и... Что он сделает когда? К лицу прилила кровь, глаза расширились, рот оскалился в неправдоподобной гримасе. Я стал, наверное, напоминать до смерти перепуганную обезьяну. Дрожь в руках и ногах. Липкий пот, тошнота, головокружение. Успокойся, расслабься, остынь. Ты спокоен, спокоен, спокоен. И вновь я не услышал своего голоса. Единственными различимыми звуками были те, что производил язык во рту, да еще слизь, всузившийся от приступа панического ужаса носовой полости. Шепот вокруг меня нарастал, заполняя все пространство. Звук этот напоминал шелест радиоприемника, когда он не настроен на какую-то определенную волну, или же легкий шум, возникающий от скрежета. Нервная дрожь так и не прекратилась. «Успокойся». Я все повторял и повторял, но не слышал. Загнанный в угол, отчаявшийся человек. Я не могу больше. Хочу провалиться вниз, в бездну, преисподнюю, лишь бы это прекратилось. Да, я действительно хотел упасть туда, в преисподнюю, разбиться о невидимое дно, все что угодно, лишь бы только положить конец ожиданию в кромешной тьме и шепоту в абсолютной тишине. Я бился головой о пол, кричал, вопил, умолял Всевышнего сбросить меня, наконец, туда, вниз. Что там, во тьме, на дне бесконечного колодца, по ту сторону грани, отделяющей жизнь от смерти. Я уже был полностью во власти панического ужаса. Сердце рвалось из груди, кровь запульсировала в висках. Неодолимая сила земного притяжения тянула меня куда-то, всасывала в себя мое тело. Шепот все усиливался. Тьма проникала в мой дом, поглощая его, как и все прочие, как и меня. Открыть глаза и посмотреть в глаза своему ужасу, оглянувшись на мгновение через плечо в разверстую, черную пасть двери, я различил во тьме громадных, мерзких чудовищ, сгрудившихся, нализавших друг на друга, пытавшихся войти в дверь в мою комнату, в мой мир. Усилием воли я попытался отогнать эту кошмарную картину. Ничего не получилось, и я погрузился в пучину всеохватывающего ужаса. Я не сразу понял, очнулся уже, или еще нет. Темнота вокруг была кромешной. Так я пролежал, наверное, целый час, пока не осознал, что мои глаза открыты. Сначала я попробовал подвигать ногами, затем руками и, наконец, головой. Было холодно, а в горле нестерпимо жгло. Очнулся я, лежа лицом вниз, прямо на полу. Воздух был спертым и жарким. Свет начинал понемногу проникать в комнату, но недостаточно. Некоторое время я лежал без движения, дожидаясь, чтобы глаза снова привыкли к темноте. Ну и жарища. Обливаясь потом, я расстегнул рубашку. Во сне я пустил слюну. Она размазалась по щеке, но мне все равно. Я кое-как наполовину стянул с себя мокрую рубаху и носком одного ботинка скинул с ноги другой. Кошмар прекратился, но вновь вернется. Он всегда возвращался. Нет, не всегда. Все началось с того дня, когда я застрелил того монгола. Его звали. Черт, как же его звали? Джамбал. Неважно. Но все началось именно тогда. Я его убил, а он? Что сделал он? Он проклял меня. Проклял с того света. Я взял его металлический амулет. Подобрал его сверчка и оставил себе. И в ту же ночь он явился ко мне. Кошмары начались тогда, с той ночи. Сверчок приходил каждую ночь. Я не видел его, но знал, это был именно сверчок. Не сразу, но понял, что это не просто кошмары и сны, а проклятие сверчка. Нет, проклятие этого джамбалетого монгола. Он приходил и шептал, словно приказывая мне. Он хотел, чтобы я что-то сделал, или хотел мучить меня до конца дней моих. Я не знал. Но тогда я осознал одну вещь, встретившись с тьмой страха и ужаса. Понял наконец, что есть на свете кое-что страшнее самого невообразимого кошмара, страшнее самой смерти. Это боль без надежды на облегчение. Это смерть, которая никак не наступает, когда о ней молишь Бога. А хуже всего то, что ночные кошмары иногда сбываются. Я перестал спать, обращался к врачам, будь они неладны. Никто не смог помочь. Даже в церковь сходил. Это я-то, но стоило мне заснуть, и я вновь видел тьму. А потом я остановил это. Остановил все. Все кошмары. Странно, что я сразу не понял причины. Это не монгол приходил ко мне. Не он проклял меня. Сверчок. Я всегда носил с собой сверчка. Но только ночью он сползал, касаясь моей кожи. Ночью он являлся ко мне. Сверчок был проклят. Я понял это, когда однажды коснулся сверчка днем. И день стал ночью. И снова тьма поглотила меня. Я должен был избавиться от него. Тогда, еще тогда надо было просто выкинуть его в воду, пруд, например, и пусть покоится на дне. Тогда я мог сделать это. Я еще был собой, был человеком, но я оставил его, просто убрал подальше. Держать его на расстоянии, не касаться. Этого оказалось достаточно, чтобы кошмары ушли, и я вернулся. Прежний я, прощай, бессонница. Мир обрел прежние краски, и все постепенно возвращалось на круги своя, но ненадолго. Совсем недавно он пробудился. Я не трогал его, не прикасался, забыл о нем, но он вернулся. И не только ночью. День стал превращаться в кошмар. Я уже не различал времени. Для меня все было едино. Только страх заполнял все пустоты во мне. Кем я был? Подполковник охранного отделения «Рождественский». У меня была семья, работа. А сверчок отнял все это. Лишил меня всего, кроме жизни. Когда все это вновь началось, я твердо решил избавиться от сверчка, и потерял сына. Я не мог прикасаться к предмету, он обжигал. Я не мог его ничем уничтожить, а он наказывал меня, лишая всего. Я в его власти. Я не знаю, сколько уже дней заперт здесь, в своей комнате, в своем доме, последней крепости моей души. Здесь я обороняюсь от него, укрываясь от сверчка в своих кошмарах. Я не могу выйти, не могу умереть. Сверчок контролирует меня, он мой хозяин. Дом пуст. Нет, не совсем. Оксана Федоровна оставалась. Убиралась во всем доме, кроме моей комнаты. Я не пускал ее. Она поддерживала во мне жизнь. Все остальные бросили меня или ушли, благодаря сверчку. Но ее он оставил. Здесь я и прозябал, держась на грани жизни и смерти. Окна были закрыты, и свет практически не проникал уже давно. Пыль, сырость и грязь. Вот где я оказался. В кого превратился. Тишина стояла во всем доме, ни звука. Лестница не скрипела под тяжестью шагов, во тьме не раздавался никакой шум. И тут я отчетливо услыхал скрип нижней ступеньки, такой тихий, словно на нее ступил ребенок, а затем более тяжелый. Оксана Федоровна, как всегда в это время, поднималась, чтобы принести мне завтрак. Сверчок не мог позволить умереть мне от голода. Но вот второй звук. Там был кто-то еще. Гость, давно меня никто не навещал. Я даже не знаю, как давно я здесь, словно в изгнании, нахожусь. Но кто бы это мог быть? Я продолжал валяться на полу, обросший, бледный и давно уже не видевший ни света, ни воды. Но рассудок еще сохранялся. Какая-то часть его, по крайней мере, точно еще оставалась во мне. Сначала в дверь тихонько постучали, но у меня не было ни сил, ни желания отвечать. И Оксана Федоровна, как обычно, видимо думая, что я еще сплю, открыла дверь, чтобы оставить еду на столе. Она не удивилась, застав меня бодрствующим, ее мало чем можно было удивить, после всего, что она тут видела, пока ухаживала за мной. «К вам сегодня гости, ваше высокоблагородие», она продолжала меня так называть, хотя я уже всего лишился, после своих выходок. «Я не хотела их впускать, пока вы спите, но раз уж вы на ногах, не соизволите ли принять, как-то?» С трудом выговорил я, язык заплетался. Давно ли я говорил с людьми? Да бросьте вы, мы с ним большие друзья. Вместе служили, вместе гуляли. Отбросим все эти церемонии. Пропустите меня в комнату. Увидев меня, мой гость застыл на пороге в неожиданности и замолчав на полуслове. Я, конечно, всякое ожидал увидеть, после всего, что мне говорили, но, «Как ты мог докатиться-то до такого состояния, Андрей?» Я не мог ему ничего ответить. Я даже не сразу вспомнил своего давнего друга, Александра Николаевича Порошина. Я вспомнил, что в последние годы он служил на Кавказе, и мы давно уже с ним не виделись. «Последний друг, отнимет ли его у меня сверчок?» Александр, постояв еще немного на пороге, словно ожидая, что я все же скажу в свое оправдание, двинул смелым шагом по направлению к окну. «Непорядок тут у тебя какой, Андрей? Я, конечно, слышал о твоих неприятностях. Семью потерял, приболел малость, из-за этого карьеру загубил свою. Некоторые говорили мне, что, мол, умом он тронулся. Но я-то давно тебя знаю. Ты у нас крепкий мужик. Да, потрепала тебя жизнь, но ты выстоишь. Знай, я верю в тебя, и ты сам должен верить. Зачем же запускать себя так-то? Мы все преодолеем вместе. На кого еще можно полагаться, как не на друзей? На настоящих, а не тех, что бросили тебя вмиг. Если бы он знал, что это не они меня бросили, а сверчок их заставил отвернуться. И тебя заставит, Сашка. Лучше бы ты не приходил. Оставил бы меня как все. Может и сохранил бы нормальную жизнь. Я уже чувствовал, как сверчок оживает, как скребется у себя. А в это время... Сашка уже подошел к окну и, с силой дернув шторы, впустил дневной свет в комнату. Он попал прямо на меня, и в каком-то диком ужасе я отпрянул в сторону, словно свет причинял мне непереносимую боль. «Да что с тобой, Андрей?» Александр направился в мою сторону. «Скажи хоть что-нибудь, или ты так и не узнал меня? Может, вам все-таки зайти в другой день, Александр Николаевич? Вы же видите, он вас не понимает». У его высокоблагородия давно уже не было посетителей, он отвык немного от людей. Да что вы говорите, вздор, как можно отвыкнуть от людей? Вы, к примеру, его ведь навещаете, не все же он здесь сидит, да давненько уже здесь заперся, и никуда не выходит. Вторая неделя уже пошла, ни с кем ему говорить-то, что со мной говорить? Мы люди простые, помогаем чем можем, да и только, я не могу так оставить тебя, Андрюша, в этом хлеве. Ты когда-то помог мне, да и не только мне, вот и пришло время вернуть должок. Хочу я тебя взять с собой на Кавказ, подлечишься там, на минеральных водах, подышишь свежим воздухом, а там глядишь и вернется все к тебе. Ну не молчи ты, скажи уже что-нибудь, Андрей. Я почти не слушал его, сверчок шептал мне, и теперь я его понимал. Наконец-то я мог избавиться от него, слезы проступили у меня на глазах, опираясь на стену, я начал понемногу приподниматься с полу. Сашка тут же подбежал ко мне, пытаясь помочь. «П-п-п, он моги мне дойти до стола», — попросил я его, указывая на свой стол, стоящий в другом конце комнаты. «Я должен кое-что тебе передать». «Конечно, конечно. Подожди малость, я обхвачу тебя покрепче. Обопрись на меня и пойдем. Я вижу, мое предложение тебя оживило, так держать, а то развел тут сырость. Понимаешь ли, все наладится. Главное, держись, и я вытащу тебя на белый свет. ННН нет, я только хочу, чтобы ты мне помог в одном деле. Только не спрашивай что и зачем, просто сделай. Хорошо, да что за дело-то такое? Объясни мне. В столе, в самом нижнем ящичке, есть небольшая шкатулка. Возьми ее и отвези в... Погоди, давай сначала тобой займемся, а потом уже всякие шкатулки будем развозить. Нет-нет, обещай, что сделаешь. Отвези шкатулку. Нет, не саму шкатулку, а предмет, который в ней, сверчка такого небольшого. Амулет это, очень важный для меня. Сделай это, а потом я уже куда угодно с тобой отправлюсь. Но сначала это, обещай мне. Да не пойму я никак, что такого важного в этой твоей безделушке. Поймешь позже, а сейчас просто пообещай мне, что выполнишь. Я вцепился в него, ожидая ответа. Сверчок сказал мне, что делать, и я делаю. Он вернул мне речь, нормальную речь, это очень важно, моя жизнь напрямую от этого зависит, ты сделаешь это, как друг. Хорошо, хорошо, я отвезу этого твоего сверчка, но куда, ты так и не сказал мне. В Царицыно, отвези его в Царицыно, это важно. Да понял я, понял, что важно, а дальше то что, кому его отдать, он скажет. Кто? Сверчок тебе скажет, что делать дальше. Ты бредишь, Андрюша, это все не важно. Главное, отвези сверчка в Царицыно, а дальше все сам поймешь. Просто сделай это. «Обещай мне, обещай». «Ну ладно, если от этого тебе станет легче, я обещаю, что отвезу твоего сверчка в Царицыно. Клянусь своей офицерской честью, но по моему возвращению мы с тобой отправимся на лечение, и никаких больше отговорок. И не думай, что я задержусь в твоем Царицыно надолго, из-за того, что мне некому будет его отдать. Я вскоре вернусь». «Хорошо, хорошо, просто отвези его и все, и мне станет получше. Ты главное не задерживайся, выезжай побыстрее. Чем быстрее сделаешь, тем лучше. Я, конечно, понимаю, но и ты пойми меня. Я не собираюсь тотчас же мчаться туда. У меня есть еще кое-какие дела. Сегодня их улажу и рвану завтра. Это хорошо. Ну да не буду тебя задерживать. У тебя дела, у меня завтрак. Так что попрощаемся на сегодня. Ну, смотрю, тебе действительно стало полегче. Главное, не отчаивайся. До скорой встречи. Не пропадай». И вот он вышел, прихватив с собой шкатулку, в которой я хранил сверчка. Странно, что сверчок раньше не говорил мне, что ему нужно. Я бы давно уже отправил его в это Царицыно. Почему именно сейчас? Неважно, главное, что он ушел, оставив меня. А теперь я могу уйти. В столе, помимо шкатулки со сверчком, я хранил свой браунинг. Мое спасение. Сегодня я стану свободным. Глава 6. События начались. 15 июня 1914 г. Сараево. Время подходило. Пора было выезжать. Многие были против этой поездки, но, как выяснилось, народ в Боснии не так ужасен. Я бы даже сказал, что население Боснии очень меня любит. Особо никаких протестов не было. Нам высказывали поддержку, и я верил, что вместе мы можем создать новое будущее. Когда я прибыл пару дней назад на австрийском броненосце в эти новые земли империи, честно сказать, не ожидал ничего хорошего, и готовился бросить вызов всем своим недоброжелателям. Может, австро-венгерский престол славяне на Балканах и недолюбливали, но все же открытых массовых волнений не было. Нам нужно было лишь дать им немного больше прав и свобод, и тогда бы утихомирились надолго. Но дядя был против этого. Я должен был приехать и посмотреть, что в действительности бродит в умах людей в Боснии. Многие говорят о терроризме и пропаганде, направленной против нас, но ничего подобного за эти дни я не увидел. Все было спокойно. Я начинаю любить Боснию. Пока что здесь все проходило как нельзя лучше, и я был в восторге от смотра войск и маневров, да и прием нам здесь был оказан подобающий. Маневры в Торчине, на которые мы приехали, проходили удачно. Маневры, сходящие плохо, вообще, верно, довольно редки. Особенно, когда их инспектирует сам наследник австрийского престола. Командный дух на высоте, армия подготовлена. Маневры маневрами, а все же это больше показуха. Проверять армию в реальном деле я не горел желанием. Достаточно демонстрации сильного союзника, чтобы обезопасить себя от различных выпадов. Колонии мы особо не имели, и защищать соответственно достаточно было только свою империю в Европе. Вильгельм, конечно, говорил, что этого мало, что мы должны рассчитывать на больший кусок от раздела. Он все желал развязать войну, но поздновато спохватился. Я всегда считал, что Германия добилась своего могущества в столь кратчайшие сроки только благодаря Бисмарку. Великий был человек. Создать практически с нуля мощнейшую империю, которую все сегодня боятся и уважают. Если бы Бисмарк начал войну, он бы ее выиграл. А теперь как знать? Конечно, мощь Германии остается, и она неоспорима, да и людей талантливых достаточно, но таких как Бисмарк, такой был только один, и он незаменим. Но ведь все мы рано или поздно закончим свое пребывание в этом мире. Главное, что оставим после себя. Бисмарк создал Второй Рейх, который мы сейчас имеем, и навряд ли еще появится человек, способный сделать подобное для Германии. Думаю, еще не одну сотню лет продержится Второй Рейх, созданный Бисмарком. Если война не началась тогда, при рассвете Германской империи, то теперь уже навряд ли они осмелятся, ведь не они одни наращивали свои военные силы. Союзы, союзы, союзы. Все заключают союзы против Германии, но некоторые, те что поумнее, вступают на сторону сильнейших. Англичане все боятся потерять свои жалкие колонии. Будь война против Германии или нет, Британская империя все равно распадется. Нужно только время, а там кто успеет подхватить побольше. Да и Россия что-то шатается, нет крепкой руки. Хотя и предрекают небывалый подъем, но что-то это сомнительно. Вот если бы там свой Бисмарк объявился, а ведь какие там территории, на всех хватит. Утром просматривал газеты. Главной сенсацией дней была борьба черной и белой расы, в виде матча двух знаменитых боксеров, негра Джонсона и Фрэнка Морана, черная раса победила по всем пунктам. Да вот еще гибель взбесившегося в Одессе слона Имба, бешенство и смерть знаменитого слона Имба волнуют всю Россию. Больше ничего интересного не запомнилось. Вся чисто военная сторона поездки была закончена 14 июня к вечеру. Оставался только парадный въезд в Сараево, назначенный на сегодняшнее утро. И пора было уже выходить, попрощаться и возвращаться назад, домой. Впереди предстоит многое сделать, а время идет. В начале 10 часа за нами приехал военный губернатор Боснии генерал Патиорик. Похоже, он тоже был в восторге от нашего удачного путешествия. Все понимали, и генерал был не исключение, что 84-летнему императору, только что оправившемуся от воспаления легких, жить осталось недолго, а там его место займу я. И, конечно, Патиорик имел основания связывать немалые надежды с моим приездом в Боснию. Он был блестящий генерал, впоследствии в борьбе с сербами не очень оправдавший высокое мнение о его военных дарованиях, но рассчитывал на многое, в том числе и на мою поддержку. У ворот гостиницы остановились 4 великолепных автомобиля. В первом заняли места начальник полиции, правительственный комиссар и сараевский бургомистр. Во второй сел я, и моя жена Софи, и, конечно, наш военный генерал Патиорик. В третьем и четвертом автомобилях находились разные должностные лица. Большинство я даже и не знал. Итак, в 10 часу мы отправились в Сараево. Перед поездкой я много интересовался историей и культурой Боснии. Было занимательно узнать, что они собой представляют. Слабые, но дерзкие. Вплоть до 10 века, население большей части Боснии еще не было обращено в христианство. Хотя территория Боснии относилась к юрисдикции Западной Римской Церкви. Но позже, как и по всей Европе, прокатилась волна религиозных войн. Огнем и мечом христианская церковь выжигала истинную религию по всей Европе. Темные века. Никто не мог устоять против мощи церкви. Сейчас уже не то. Цивилизация современных течений. Религия теряет силы. Да что там говорить, власть папы уже носит чисто формальный характер. Последние боснийские цари были католиками и способствовали усилению влияния францисканского ордена. Самые восточные районы средневекового государства оставались в основном православными. Они были подвержены огромному, но ослабевающему влиянию Константинополя, все, что оставалось от некогда могучей Римской империи. Завоевание Боснии турками в 15-16 ВВ сопровождалось массовым обращением населения в ислам. Многие боснийские дворяне, чтобы сохранить имущество, привилегии и господствующее положение, вынуждены были пойти на этот шаг. Результаты турецкой оккупации были таковы. Тысячи боснийцев обоего пола были проданы в рабство или забраны в янычары. Турки объявили, что переходившие в ислам получали освобождение от налогов и другие привилегии. Славянская знать, принявшая ислам, приравнивалась к турецкой знати. Однако большинство боснийских сербов и хорватов остались христианами. Умирали, но с честью. Столкновение религий продолжалось вплоть до конца прошлого века. В 1875 году в Герцеговине началось восстание крестьян-христиан против турецкого владычества, которая перекинулась на некоторые районы Боснии, а в 1878 году Босния была присоединена к нам, Австро-Венгрии. В основном это были православные славяне, и проблемы исходили-то в большей степени как раз от них. Они все требовали независимости, сами не понимая, для чего она им. Разве мы их угнетали или подавляли? Они считали нас захватчиками, извергами. А ведь они были практически наравне со всеми остальными народами нашей империи. Чего они добивались своими жалкими попытками, я никогда не понимал. В последнее время, особенно после того, как я объявил о своей поездке в Боснию, много говорили о покушении на меня, о возросшем терроризме. И что я вижу? Все спокойно, никаких волнений и беспорядков. Да и какие могут быть покушения на меня? Спрашивал я их. Я всегда высказывался о поддержке славян на наших землях, а мой план на привлечение славян в правительство, все это должно было породить, если не любовь, то по крайней мере уважение ко мне и поддержку. Если бы не дорогой наш император, я бы уже начал реализовывать свой план, но он их словно не терпел, ни сербов, ни русских, и всюду видел заговор. Время, сколько ему осталось, не знал никто. Но 84 года это многовато. Может, произойдут несчастья, катастрофы, убийства, и мое время придет. По дороге были две остановки. Первая в лагере Филипповец, Я тогда попросил остановиться, поприветствовать и проверить стоявшие там части. Внеплановой проверкой я остался доволен. Наши солдаты всегда готовы, а второй остановке не стоит и говорить. Я остановился ненадолго у почты, повидаться с одним человеком. Планы, планы. У меня у них было много, и все не терпели стать реальностью. Вскоре мы начали подъезжать. Я приказал снизить скорость и ехать помедленней, дабы желал, чтобы народ мог увидеть своего будущего императора. В самом начале 11 часа мы въехали на набережную. В церквях гремели колокола, в соборе шла панихида по сербам, павшим 5 столетий тому назад на Косовом поле. Как я уже говорил, я изучал историю нынешней Боснии и знал о сегодняшнем дне, о его значимости для Боснии. На Косовом поле в 1389 году султан Мурад Гази разбил сербскую армию князя Лазаря. Со времени этой битвы сербы стали платить туркам дань, день траура для них на века. С этим днем сражения у сербов связано много трогательных сказаний. Существует об этом дне целый эпический цикл «Лазарец». Главный их герой, зять князя Лазаря, Милош Абилич, согласно ему, в конце кровопролитного дня, после турецкой победы, султан проезжал по полю, и внезапно из груды убитых поднялся Милош Абилич и заколол кинжалом Мурада Гази, отомстив за свой народ. Это был день сербов, день памяти их отцов и предков. Говорили, что я буду служить им напоминанием об этом событии, что они до сих пор не свободны, и мой приезд послужит им вызовом. Но где мы, а где турки? Разве мы подчиняли сербов? Нет, мы были освободителями для них, не мы их враги, и они должны это знать и помнить. Мы продолжали движение, пока не случилось событие, перевернувшее все. Глава 7. На той стороне. 15 июня 1914 года. Сараево. Мы заняли свои позиции на набережной, у мостов. По мостам всегда проходили люди, и среди них остаться незамеченным было сравнительно нетрудно. Можно было переходить с одного берега на другой. Кривые и узкие улицы Сараево также прекрасно подходили для покушения. Если бы мы только знали точный маршрут, по каким из этих улиц проедет в ратушу эрцгерцог. Между тем набережной он никак миновать не мог. Все было обдумано тщательнейшим образом. Мы были готовы. Тот самый день, тот самый час. Все решится в ближайшее время. Наследник австрийского престола неизбежно должен был погибнуть на набережной, если не у первого моста, то у второго. С утра меня трясло. Да и не только меня. Вся наша группа была немного взволнована. Тем не менее мы были полны желания довести дело до конца, любой ценой, по крайней мере я, мне было нечего терять, я не герой, и то, что мы задумали, никак не назовешь подвигом, которым можно гордиться, убить безоружного человека, не тирана, человека, от которого многое зависит, в том числе и судьбы многих людей и народов, мы не палачи, мы не вершим правосудия и не выносим приговоров. Был ли в чем-то виновен Франц Фердинанд, для нас было достаточно того, что он наследник австрийского престола, враг по умолчанию для всех сербов, неважно что сделает или не сделает, последствия нас уже не волновали, делай что должен, и будь что будет, все уже решено, легко было войти в единство или смерть, легко было согласиться с беззаботным видом на дело, согласен ли я убить эрцгерцога, разумеется, о чем же тут говорить, но перед сегодняшним днем надо было провести несколько дней в состоянии нестерпимого душевного напряжения, надо было прожить нескончаемую последнюю ночь, завтра, и я выдержал, я прошел через это и выжил, теперь я стою здесь в ожидании своего часа, народу было полно, и мои страхи о случайных невинных жертвах вновь ожили, заиграв новыми красками, в солнечный июньский день народ толпился на улицах городка, время шло, а народу становилось все больше, я старался не смотреть на играющих детей, все к чему мы готовились, было первостепенной задачей, я старался не отвлекаться на прочее, но дети мелькали прямо передо мной, словно дразня, мы вышли на свои позиции, к мостам, все как по плану, я стоял по счету 5-м, у Латинского моста, первым в цепи стоял Мехмед Башич, один из людей Яписа, которых он подготовил нам в поддержку. По диспозиции, он должен был вынуть из-за пазухи бомбу и бросить ее под автомобиль эрцгерцога. Дело было беспроигрышное, но выполнить его требовалось в течение 2-3 секунд. Все зависело от него. И вот отсчет начался. Кортеж эрцгерцога показался. Они ехали не быстро, это упрощало задачу. Наследник находился во втором автомобиле. Главное не медлить и сделать все быстро. Они неспешно все приближались и приближались прямо к нам в руки. Эрцгерцог приветствовал собравшихся людей, а они его. Словно отец их родной сейчас сидит в этом автомобиле. Меня взяла злость на них. И вот автомобиль вплотную подъезжал к Мехмедбашичу. У него, видимо, нервной силы не хватило, хоть трусостью он никак не отличался. Бомбы он не вынул и под автомобиль ее не бросил. Когда опомнился, было уже поздно. Он дал слабину. Но он был не один. Еще ничего не потеряно. Но неожиданно совершенно то же самое случилось и с Акубриловичем, стоявшим вторым. Да что же это такое с ними происходит? Наследник продолжал свое движение и ничего не происходило. Словно именно я должен был сделать решающий шаг. Они провалились, но я сделаю все. Завершу то, что начал. Я найду силы. Кубрилович стоял и смотрел куда-то вдаль, не обращая внимания на то, что автомобиль уже ушел. Он словно потерялся и не знал, куда себя деть. Он на слонов не охотился, с железнодорожного полотна в трех шагах от мчащегося экспресса не сходил и был, конечно, в состоянии, близком к умопомешательству. Апис был прав, заменив количеством недостаток технического качества исполнителей. Мы никогда не делали подобного. Да и в самой Младобосне не особо много было террористов, так сказать, с опытом. Если они вообще были. Мехмедбашич и Кубрилович диспозиции не выполнили. Теперь все зависело от Кабриновича, стоявшему у моста Цумурья. Он был третьим, и я верил, что он-то уж точно соберется с духом и выполнит задачу. И он ее выполнил. Когда автомобиль наследника престола поравнялся с этим мостом, Кабринович поднял над головой начиненную гвоздями бомбу, которую прятал до этого в букете цветов, и бросил ее прямо на автомобиль, в котором находился эрцгерцог. Все началось. Раздался оглушительный взрыв. Я был слегка оглушен. Пытался понять, вышло у нас или нет. Гвозди бомбы ранили немало людей в толпе, ранены были два офицера из свиты эрцгерцога, но сам он, похоже, не пострадал совершенно. Почти не пострадала и его жена. Похоже было, что осколки лишь оцарапали ей шею, в то время как остальных сидящих в машине наследника не задело совершенно. На набережной произошло смятение. Автомобили остановились посредине набережной и простояли так по меньшей мере 5 минут. Кто-то орал диким голосом. Я слышал плач. Это был детский плач ребенка. Он тонул в этом гуле криков и стонов. Я совершенно растерялся. Что же делать? Я стоял в смятении так какое-то время, пытаясь что-то для себя решить. Но детский плач парализовал меня. Эрцгерцог был жив, пока люди умирали. Дети умирали в муках, прося о помощи. И я хотел, даже не знаю, хотел ли я помочь им, ринуться, забыв про все, и попытаться вытащить из этой бойни детей. Мы никогда не ненавидели Австрию. Но Австрия не позаботилась о разрешении наших проблем. Мы любили свой собственный народ. 9/10 его – это рабы-земледельцы, живущие в отвратительной нищете. Мы чувствовали к ним жалость. Ненависти к Габсбургам у нас не было. Против его величества Франца Иосифа я ничего не имею, и против наследника престола тоже. Мы все что угодно, но не преступники. От своего имени и от имени моих товарищей прошу детей убитых простить нас. Пусть суд нас покарает, как ему угодно. Мы не преступники, мы идеалисты, и руководили нами благородные чувства. Мы любили наш народ и умрем за наш идеал. Военный генерал Боснии Патиорик, видимо, уже догадался, что произошло покушение. А что еще это могло быть, как не покушение? Патиорик начал собирать вокруг себя людей, раздавая им указания. Он указывал на Кабриновича. Какой-то австрийский лейтенант тоже догадался, что виновник покушения – молодой человек, бросивший под автомобиль цветы. И он ринулся на Кабриновича. Тем временем сам Кабринович, уже пришедший в себя, выхватил из кармана капсулу с ядом. Капсулы с цианистым калием несли в себе смерть и освобождение одновременно. Он проглотил яд и бросился в реку. Я не видел, что случилось с ним дальше, но надеялся, что яд сработал. Он сделал, что смог, но этого оказалось недостаточно. Он не довершил дело до конца. Где были остальные, я не видел в этой суматохе. Об охране эрцгерцога решительно никто не подумал. Убить теперь его было легче легкого, но я медлил. А что же другие? Где же они были? Мехмедбашич и Кубрилович, пропустившие свою очередь, должны были довершить то, что не смогли начать. А я, почему я стоял и смотрел? Я, кто решил любой ценой убить наследника, убить. Но дети, стонущие и ревущие дети, останавливали меня. Время уходило. Первым окончательно пришел в себя, по-видимому, сам эрцгерцог, бывший в совершенном бешенстве. По его приказу кортеж немедленно отправился дальше, согласно программе в ратушу. Видимо, они решили, что все было закончено. А я стоял и смотрел, как они подъезжали прямо ко мне. протянуть руку и взять свою спрятанную бомбу. Лишь миг оставался у меня на то, чтобы решиться, а рука, тем не менее, предательски никак не хотел меня слушаться. Я дрожал, смотря как они приближались ко мне, и вот они уже здесь, прямо напротив меня. Они набирали скорость, и я уже не успевал что-либо предпринять. Автомобили проехали мимо меня. Я поступил так же, как Мехмедбаш и Чекубрилович, не воспользовался ни бомбой, ни револьвером. Все было кончено. Я не герой, я убийца, обыкновенный убийца детей. Глава 8. Случайность, изменившая мир. 15 июня 1914 г. Сараево. Что произошло, Франц Фердинанд совершенно не понимал. Только что все шло хорошо, как по плану. Они въезжали в город, на набережную. Люди приветствовали их, и он в ответ благодарил их за прием. Они были рады. Процессия медленно продвигалась вперед, миновав первый мост. Угрозы не было и не предвиделось, пока они не миновали второй мост. После этого, при их приближении, совершенно неожиданно из толпы вышел молодой человек с букетом цветов. Хотел ли он их вручить, Франц Фердинанд не успел об этом подумать, как этот молодой человек кинул цветы прямо на машину. Шофер автомобиля Лойка рванул вперед, стараясь миновать брошенный неожиданно предмет. Но этот букет со странным тяжелым стуком упал прямо на складную крышу машины. Франц Фердинанд мгновенно резко сбросил с крыши букет, который попал прямо под третью машину. А потом был ужасающий грохот и шум. Машина резко остановилась, кинув эрцгерцога вперед. Осколки разлетелись повсюду, раня всех людей из толпы. Взрыв, похоже, произошел слабый, взорвавшись под машиной, и в основном пришелся на сам автомобиль, чем на сидевших в нем людей. Только Софи немного ранило, но это небольшая царапина на шее, не более. Все обошлось.